19:30. Марджи мыла на кухне посуду. Ну вот, это больше всего на нее похоже, подумала Карла. Еще и пара часов не провели на новом месте, как тут же взвалила на себя половину домашних обязанностей. Она перевела взгляд на остатки запеченного мяса. Надо же, пронеслось в голове. Все умели, даже на сэндвиче этого не осталось. Смахнув полотенцем крошки в мусорное ведро, она спросила у сестры. «Помощь нужна?» «Обязательно. И все же хорошая у меня сестричка», — подумала Карла. «И приятно, что она всегда рядом. Ей всегда было трудно понять сестер, которые цапались друг с другом или вообще не ладили. Лично у нее с сестрой все получилось с точностью да наоборот. Более того, Марджа была, пожалуй, единственным на земле человеком, с которым Карла могла ужиться». Ругались они очень редко, и если подобное и случалось, то обычно продолжалось совсем недолго. Да и потом никто из них не таил зла. Скорее всего, так получилось именно потому, что они не были сверстницами. В этом заключался секрет волшебной формулы. А кроме того, ей просто повезло на сестру. Взглянув в окно, Карла увидела, что остальные сидят на крыльце, покуривают и о чем-то болтают. Ну и пусть немного охладятся, подумала она. «Карла, мы можем с тобой выкроить минутку, чтобы поговорить?» «Разумеется. А о чем бы ты хотела поговорить?» «Ну, о разном. Так давно не общались. Во всяком случае, мне кажется, что очень давно. По поводу Дэна?» «Угу, в том числе». Марджа умолкла, извлекая из мыльной пены стеклянную банку. «А знаешь, чем я занималась всю последнюю неделю?» «И чем же?» «Ходила по психиатрам. Целых трех посетила». «И что же?» «Представь себе, было очень интересно», — с чуть озадаченным видом проговорила Марджи. «Первой оказалась женщина. Она полчаса выслушивала меня и под конец заявила, что мне надо прописать пилюльки». «Какие пилюльки?» «Я даже не спросила. Наверное, что-то для поднятия настроения, антидепрессанты какие-нибудь. Она чуть что сразу пилюли прописывает». «Вторым был мужчина. Он тоже вознамерился накачать меня какими-то таблетками. И к тому же провести стационарное обследование в больнице». «В больнице?» «Да. Если верить его словам, я пребывала в глубокой депрессии». «И это действительно было так?» «Ну, сейчас мне уже гораздо лучше, чем было 3 месяца назад. Тогда на меня вообще такая хандра навалилась, что мне в голову не могла прийти мысль сходить к психиатру. Мне это очень странно, правда ведь? В конце концов, я ведь все же потом выкарабкалась». «Хм. Идиоты какие!» Марджа оторвала взгляд от посуды и улыбнулась. «Зато с третьим психом мне было гораздо лучше. Никаких пилюль, никаких больниц. Мы с ним целый час проболтали о том о сём. И под конец он заявил, что, как ему кажется, мы с тобой просто соперничаем друг с другом». «И ты что, в самом деле считаешь меня соперницей?» «Возможно». «Но чего ради, боже мой?» «Знаешь, я постоянно ощущаю бесцельность, жуткую пустоту своего существования». При этих словах сестры Карла расхохоталась. «Ну да, тебе это незнакомо, а меня действительно изводит чувство бесполезности всего того, что я делаю. Большая часть из того, что ты когда-то делаешь, — проговорила Карла, — вполне разумна. Тем более, если тебе нравится этим заниматься. Само по себе то, что ты живешь, уже имеет определенный смысл. А ты ведь не сможешь жить, ничего не делая, правильно?» Карла снова рассмеялась. «И это ощущение бесцельности у тебя, моя дорогая, возникло лишь потому, что ты слишком часто впадаешь в бездействие. Вот это-то на самом деле является совершенно бесцельным и бесполезным, плюс к тому очень скучным. А в твоем конкретном случае также и пустым разбазариванием весьма добротного материала. Причем я имею в виду отнюдь не одну лишь мою работу. Дэн говорит, что я добротный материал. Ну так и прислушайся к его словам. Обычно я ему не очень верю. Это заметно. А знаешь, мне и в самом деле кажется, что я постоянно конкурирую с тобой. И при этом почти всегда проигрываю». Марджа вздохнула. «Ну скажи, как, черт побери, тебе удалось остаться столь цельной личностью, когда, как я, на протяжении всех этих лет была просто нулем без палочки?» Она сунула на полку последнюю вымытую тарелку. «Как так получилось?» «Никакой ты не нуль», — возразила Карла. И мне никогда не стать президентом General Motors. А ты что, и в самом деле хотела стать президентом General Motors? Спросила Карла. В этот момент распахнулась задняя дверь, и в кухню вошли Ник, Дэн, Лаура и Джин. «В картишки перекинемся?» — потирая ладони, восторженным тоном спросил Ник. Судя по всему, это была именно его идея, поскольку он действительно неплохо играл в карты. Карла повернулась к сестре. «Потом договорим, ладно?» Маджи кивнула. В компании остальных они сели за стол. Карла приготовила кофе, и они приступили к игре. Лаура, правда, поначалу принялась было возражать и заныла, что, дескать, глупо тратить первый вечер пребывания на природе на какие-то дурацкие карты. На самом деле она просто устала, как, впрочем, и все остальные, а поэтому особо не настаивала на свою. «Какая-то она нарочитая, показная», — подумала Карла, глядя на Лауру. А затем, скользнув взглядом по обтянутой майкой груди блондинки, мысленно добавила. «Причем не только в своих словах». Стоявшие снаружи женщины наблюдали за карточной игрой, хотя абсолютно ничего в ней не понимали. Одна из них, коренастая, с бледным невыразительным лицом и со странным каким-то отвислым ртом и заостренным подбородком, была одета в то, что некогда являлось платьем, а теперь представляла обычный мешок из хлопчатобумажного тряпья. Другая же была заметно моложе, стройнее, и могла бы показаться даже симпатичной, если бы не этот нездоровый цвет ее кожи, косматые волосы и совершенно отупелый взгляд. На ней была старая, слишком туго обтягивающая грудь клетчатая рубашка и мешковатые брюки цвета хаки. Втайне она очень гордилась этими деталями своего туалета, хотя едва ли могла припомнить причину этого чувства. Женщины стояли молча, бледные, похожие на омываемых лунным светом личинок навозных мух. Они видели, как один из сидящих мужчин перетасовал и принялся сдавать карты. Потом все зажали их в руке, наподобие веера, и принялись по очереди и неспешно бросать их по одной на стол. Все, что происходило на глазах этих женщин, тут же ими забывалось. Они словно ждали наступления какого-то события. Но оно так и не наступало. Так они и стояли, покуда терпение их окончательно не иссякло, после чего обе, не сговариваясь, но словно подчиняясь единой воле, повернулись и медленно побрели в сторону ручья. Сверчки, яростно стрекотавшие в высокой траве, при приближении женщин тут же умолкали. Дом окружила полная гробовая тишина, хотя длилось это совсем недолго, в сущности какое-то мгновение, поскольку изнутри тотчас же послышался чей-то громкий смех. Гулявший снаружи прохладный, чуть зябкий ветерок все чаще напоминал, что не за горами зима, когда окончательно стихнут все эти звуки в высокой траве, и на смену им, с наступлением темноты, придут голоса ночных птиц и завывание ветра.